Кир Булычев. Мечта заочника. Профессор Минц глядел в окно. За окном сыпал мелкий дождь, не подумая, что середина декабря. Но неочевидные и отрицательные изменения климата тревожили в тот момент Льва Христофоровича, а перемены в общественном сознании. Как раз напротив, деловитый, как жук, бульдозер равнял с землей руины чудесного особняка 17 века, занесенного в списки ЮНЕСКО. В середине того века купец Дениска Перламутров, по происхождению из Любека, разбогатевший на торговле рухлядью, то есть мехами соболей и куниц, посылавший экспедиции открывать Аляску и Калифорнию, вознамерился построить себе резиденцию, чтобы можно было принимать столичных и заграничных гостей. Для этой цели Дениска Перламутров послал в Париж своего пасынка, Савелия, и его гувернера, китайца Ли Бо, посмотреть, что нового творится в зодчестве, и принять меры, чтобы самое лучшее внедрить в великом гусляре. Савелий и Ли Бо искренне полюбили недавно отстроенный Версаль, в котором жил французский король. Они прогулялись по паркам и вокруг фонтанов, потом узнали, где проживают создатели Версаля, и одного из них – немолодого Франсуа Леруа сманили на временную работу авансом вдвое больше, чем тот получил за свою работу от Людовика, а второго мастера, молодого Франсуа де Арбе, который боялся ехать в ледовые просторы Московии, связали и уложили в длинный ящик на мягкие подушки. С победой они возвратились в великий гусляр. Леруа с воодушевлением чертил планы и учил гуслярских ребятишек тонкостям западной архитектуры. А де Арбе, измученный путешествием, бастовал, не принимал никакой пищи, кроме черной икры, и ругался по-французски. В 1666 году началось строительство дворца Дениски Перламутрова, но успели построить лишь небольшой флигель для хранения фарфора. Соседи и конкуренты донесли в Москву о безобразиях Перламутрова. Из Москвы приехала комиссия, заковала Перламутрова в железо, вывезла в Пустозерск, где купца два года томили в грязной холодной яме. Потом его пасынок Савелий, что само по себе является материалом для историко-авантюрного романа, смог подменить отца китайцем Ли Бо, добровольно пожертвовавшим жизнью ради своих добрых русских господ. И вместе с отчимом ушел через Северный полюс в Америку. Там они возглавили сопротивление апачей американскому вторжению и оставили о себе добрую память среди индейцев. Все это дело восьмое, к рассказу отношения не имеет, но является историческим фоном. Во-первых, всегда полезно помнить, какие чудаки жили в Великом Гусляре в прошлые века. Во-вторых, следует протянуть ниточку из прошлого в наши дни. В конце 17 века местный помещик откупил у казны флигель для фарфора и попытался перевести чудо французской архитектуры к себе на Сухону. Архитектор де Арбе, забытый в Гусляре после драматического исчезновения Перламутрова и обитавший на паперте церкви Пороскевы Пятницы, при виде армии крепостных, которые уже размотали канаты, чтобы вывозить из города изящный флигель, кинулся им наперерез. Он проклинал крепостных по-французски, и эти проклятия вкупе с видом архитектора привели разрушителей к мысли о том, что перед ними страшное иноземное привидение. Крепостные разбрелись по лесам и вскоре разделились на разбойничьи шайки. К одной из них примкнул архитектор де Арбе. Но помещик, имени которого история не сохранила, не мог расстаться с флигелем, и поселился там с любимой цыганкой, которая играла на клавесине и собственноручно порола дворню. Через несколько лет они довели флигель до безобразного состояния, и, может, он бы погиб, если бы не Петр Великий. Его Величество направлялся в Архангельск строить флот. По дороге он посетил Белозерск, Вологду, Потьму и Великий Гусляр. Предупрежденные о приезде государя и зная о его странной склонности к иноземным предметам, руководители города откупили у цыганских наследников безымянного помещика флигель и привели его в порядок. Петр I, увидев в Великом Гусляре малый Версаль, а он знал толк в Версалях, пролил скупую мужскую слезу и решил, что город населен искренними сторонниками его реформ. Что было вовсе не так. Петр на радостях дал Великому Гусляру права вольного города и разрешил ему вступить в Ганзейскую лигу. Отныне гуслярские корабли могли торговать в Европе беспошлинно. Флот в Гусляре был невелик, но все же гуслярские ладьи плавали на Лиссабон и Гамбург, а одна из ладей даже открыла Австралию. Но это тоже дело восьмое, к рассказу отношения не имеет, хотя является историческим фоном. Далее судьба Версальского флигеля складывалась по-разному. Одно время его держали пустым, как памятное место, в надежде на то, что иной государь решит посетить великий гусляр. Государи не появлялись. В XIX веке во флигеле располагалось епархиальное училище, а с упразднением епископа в гусляре там пытались устроить городской музей, но отказались от затеи, потому что во флигеле бесчинствовал дух архитектора Дерби. Потом в доме поселился архиерей, который смог постом и молитвами изгнать француза. В феврале 1930 года городской совет Великого Гусляра постановил снести дом номер 19 по Пушкинской улице с целью избавиться от напоминания о кровавом угнетателе трудящихся Людовике XV, а также о Петре I. Но средств на снос не нашлось, хотя в Москву отрапортовали о выполнении решения. В Москве в каких-то реестрах было записано, что флигель разрушен. Так прошло много лет. Однако в конце 40-х годов, когда поднялась волна отечественного патриотизма, из Москвы прибыла экспедиция в поисках фундамента утраченного здания, которое уже было объявлено в газете «Правда» нашим русским Версалем, послужившим прототипом французскому дворцу, ни больше ни меньше. Экспедиция отыскала по плану место, где некогда стоял флигель, и начала сносить накопившиеся за 100 лет ветхие деревянные строения, чтобы приступить к раскопкам. И каково же было удивление археологов и искусствоведов, когда обнаружилось, что в груди строений скрывается вполне сохранившееся, если не считать колонн, здание русского Версаля. Было немало статей в газетах, диссертаций и иностранных делегаций. Колонны восстановили, сделали их на 2 больше, чтобы показать преимущество советского образа жизни. Флигель объявили домом приемов, но снова никто не приехал, и тогда его присвоил себе зампред Нытиков. Нытикова отправили на повышение в область. Во флигеле остались его родичи. Родичи вмешались в борьбу за власть, их посадили, и под влиянием момента флигель отдали под детский сад. Так прошло еще 10 лет. Они привели к дальнейшему запустению. Каждый новый главгор клялся, что восстановит памятник французской архитектуры, но когда приходил к власти, как-то становилось недосуг. До наших дней флигель дожил в виде жалкой дворовой собаки благородного происхождения. А вокруг него располагалась помойка, с одного края которой гуляли дети, с другого царили бомжи. Теперь в Великом Гусляре наступило некоторое оживление. Приехал Карамурзаев, Николай Ахметович. Основал банк, купил участок. Строит офис банка в 30 этажей с граненными черемками из черного стекла. И надо же так случиться, что этот самый Версальский флигель попал под западный угол банковского небоскреба. Общественность с запозданием засуетилась. 2 бабушки выходили с плакатами, учитель Авдюшкин устроил послеобеденную голодовку. Новый городской глава дал клятву корреспонденту гуслярского знамени Мише Стендалю Версальский флигель сохранить для потомства, но потом имел беседу с Николаем Ахметовичем, президентом гуслярни Устройбанка. После беседы настроение городского головы изменилось, и он стал сторонником прогресса. «Хватит», — сказал он старушкам и Стендалю, — «держаться, хвататься за прошлое. Дорогу свежему ветру с океана». И вот теперь перед печальным взором Льва Христофоровича бульдозер сгребает в сторону остатки флигеля, который пережил и царский режим, и даже советские годы. «Этот флигель», — размышлял профессор, — «не только свидетель, но и участник русской жизни последних столетий». А что это означало для изысканного иммигранта? Он появляется на нашем балу, надушенный и напомаженный, вокруг слышны голоса восхищения, но и ропот недовольных. И стоит случайному покровителю сгинуть, как начинается эпоха пренебрежения и гонений. Версаль помнит все — шик и блеск королевского бала, шум революции и музейное благолепие. Жизнь флигеля была жизнью в страхе. Вот-вот с тобой что-то сделают, сожгут, загубят. И лучше спрятаться среди хибар и быть такой же хибарой, как остальные. Чем ничтожнее, тем больше шансов выжить. Но что же это за страна такая? Как возможен в ней прогресс? По улице прошел Гаврилов. Коле уже трудно было назвать молодым человеком, но он остался Колькой. И если не займет в жизни добротного места, то оставаться ему Колькой до алкогольной старости. Мать, что тащила его до 30 лет, совсем состарилась. А Коля периодически брался за ум и начинал новую жизнь. Вот и сейчас, как слышал Минц от Удалова, он поступил в заочный университет технико-гуманитарных перспектив имени Миклуха Маклая. Хотел получить специальное финансовое образование и основать фирму. В Великом Гусляре немало фирм, в основном маленьких торговых. Даже есть свои рэкетиры. Все как у больших. Коля, проходя мимо окон профессора, кинул равнодушный взгляд на строительство. Судьба соперника Версаля его не беспокоила. Он нес с почты большой пакет. Интересно, кто же вступил с этим оболтусом в переписку? Коля пропал, и Минц возвратился к печальным мыслям. «Раньше, — размышлял он, — наше общество было подобно пирамиде. Наверху находится царь и генсек, неважно, как его называть. А дальше в строгой последовательности располагались жильцы государства различных категорий. Была эта пирамида мафиозной, однако жила по строгим правилам. Если ты живешь в слое секретарей райкомов, то не дай тебе дьявол воровать, как секретарь обкома. Да, да тебе голову снесут. А вот если некто обижал обитателя нижнего яруса, он мог пойти в партком, а то и в райком. Неизвестно, получил ли бы он защиту и опору. Но ответ из вышестоящей организации получил бы наверняка. Он был бесправен, боялся воров, но куда больше властей. А теперь мы живем на поле, покрытом пирамидками. То ли кроты баловались, то ли собак там выгуливали. И каждая пирамидка живет по своим законам. Никто никого не боится, потому что есть соседняя пирамидка, куда можно переметнуться. Всем, но не нижнему слою, который вынужден ждать и терпеть. Минц подумал, не заморозит ли ему строительство, в буквальном смысле этого слова. Опустить температуру в котловане до минус 40 градусов. Но возраст не позволял заниматься такими рискованными экспериментами. Еще заморозишь кого-нибудь живьем. Или получится наводнение. Пора покупать компьютер. Лучший в мире компьютер мозг Льва Христофоровича стал сбоить. Уже не может решать одновременно больше 6-7 проблем. Минц незаметно для себя задремал. Пожилой организм требовал отдыха. И тут в дверь постучали. Минц не откликнулся, он продолжал спать. Дверь раскрылась. Коля Гаврилов, который, как и все в доме, знал, что профессор никогда не запирает двери, вошел в кабинет, зажег верхний свет и стал смотреть на профессора. Он думал, что сдал старик за последние годы. И венчик волос вокруг лысины стал совсем белым, живот не таким упругим. «У тебя трудности с математикой?» — спросил профессор. «Я думал, что вы спите», — сказал Гаврилов. «Спать — самое непроизводительное занятие. Мхи не спят никогда. А человек — мыслящий мох, лишайник, плесень». «Лев Христофорович, можно совет получить?» «Это не первый совет», — сказал Минц. И ты не будешь ему следовать. А вдруг последую? Минца развеселила такая возможность. Ну, выкладывай, сказал Минц. Я тут учиться начал, сказал Коля. Он присел на стул и сгорбился, показывая свою печаль. Весь дом знает, что ты в очередной раз чего-то начал, согласился Минц. Но на этот раз я всерьез начал, признался Гаврилов. Я 2 задания выполнил. Но ведь надо и деньги зарабатывать. Гаврилов зарабатывал деньги спасателем на реке Гусь. Он подменял в зимние месяцы по очереди всех остальных 4 спасателей, которые уходили в отпуск. А весной он сам уходил в отпуск до ноября. Вот и сейчас, под Новый год, ему приходилось сидеть на вышке с биноклем, кутаясь в служебную доху. «А что же случилось с 3-м заданием?» – спросил профессор. «Не могу понять», – сказал Коля. «Все просмотрел, а не понимаю. Ведь считается, что я его написал, а я человек, как понимаете, гордый». «То есть написал и не понимаешь?» «Вот именно». «Значит, ты гений», — сказал Минц. «Так только с гениями бывает. Вот рассказывают, Эйнштейн написал свою бессмертную формулу и 2 дня думал, что же я это накалякал». «Вот именно», — сказал Гаврилов. «У меня то же самое». «Показывай, Эйнштейн». «Сначала я должен признаться», — сказал Гаврилов и извлек из кармана мятую газетную вырезку. «Должен признаться, что воспользовался. ведь я спасателем работаю. Времени в обрез». Минц прочел объявление, вырезанное из газеты. Международный университет экономики и искусства сообщает. Проанализировав выполненные курсовые и дипломные работы, предлагаем заочникам, которым не хватает времени или профессионального уровня для грамотного выполнения курсовых и дипломных работ, и у которых есть финансовая возможность оплатить выполнение данных услуг. 1. За курсовую работу по учебному плану или по теме, выданной институтом. Объем 30 машинописных страниц. 50 условных единиц США. 2. За дипломную работу в двух экземплярах. Объем 60-80 машинописных страниц. 110 условных единиц. При этом посещать институт не требуется. «Такого я еще не видел», — сказал Минц. «Вы только подумайте. За 100 баксов полновесное высшее образование. Неужели ты не соблазнился?» «Я сначала на курсовые соблазнился. По полсотни за раз». «И как? Удалось?» «Засчитали. Я тогда решил, чего тянуть. Закончу университет за год. Как Ленин». «А Ленин им тоже по полсотни платил», — ахнул Минц. «Они в перспективе намекали, что он тоже. Только я сомневаюсь. Он, говорят, давно умер». «Молодец. А в чем теперь у тебя проблема?» «Мне они следующую курсовую прислали, по математике. Завтра сдавать пойду. А вдруг чего спросят по ней? А я не секу. Кем мне быть, не секу. Я и в школе уравнений не выносил». «А я при чем?» «Посмотрите, дядь Лева. А вдруг чепуха?» «А долларами со стариком поделишься?» — пошутил Минц. К сожалению, Гаврилов принял его слова всерьез. «Много не отстегну, дядя Лева. Не больше десятки. Большие расходы, понимаешь?» «Десятка тоже деньги», — не обиделся Минц. «Истрать их на мороженое, бездельник. Где твоя писулька?» Гаврилов, стесняясь, потому что так и не понял, будет брать профессор с него десятку или пожалеет, протянул папку, на которой было типографским способом напечатано «Дело номер». Минц вздохнул и взялся за чтение, заранее содрогаясь от того бреда, который ему придется прочесть. Но когда он пробежал глазами первый абзац, то подумал о другом. Видно, аферисты в Международном университете экономики и искусства пошли по наипростейшему пути. Они брали уже опубликованные работы и перепечатывали их на машинке в расчете на то, что экзаменаторы в соседнем с ними университете читать ничего не будут. «Но я их сейчас ухайдакаю», — с тайной радостью подумал профессор. «Они же не думали, что эти копии попадутся на глаза человеку с феноменальной памятью». Минц прочел в своей жизни несколько тысяч чужих статей и монографий, и все они лежали в его мозгу, словно выжженные на фанерке. Профессор принялся читать. И чем дальше он читал, тем большая растерянность охватывала его. Да, общая тема статьи была ему чем-то знакома, но не более того. И уравнение, которое пытался решить автор, то есть заочник Гаврилов, гнездилось на периферии памяти. Что такое xn плюс yn равно zn при n равно 2? Почему сердце Минца гложет совершенство этого уравнения? Где, черт побери, он его встречал? «Где же я, черт побери, его встречал?» — спросил Минц у Гаврилова, уткнув палец в уравнение. «А где?» — спросил Гаврилов. «Вот именно», — сказал Минц. И догадался. Все оказалось просто. Речь шла всего-навсего о теореме Ферма. 350 лет назад французский математик по фамилии Ферма сообщил миру, что это уравнение не имеет целых положительных решений для n равно 2. «Ну и что?» — ответили ему современники. Равнодушие современников настолько травмировало математика, что он забыл сообщить, как же он дошел до такой мысли и как можно доказать такую простую и забавную теорему. Гаврилов даже в носу ковырять перестал. Так его испугали перемены в облике профессора. Тот покраснел, лысина запотела и заблестела. На носу тоже выступили капельки пота. Губы беззвучно шевелились, а глаза остекленели. «Что с вами, дядь Лёва?» — спросил Гаврилов. «Трудная математика? Не по зубам?» Минц словно не услышал вопроса. Он сурово сдвинул брови и задал вопрос. «Ты чего натворил?» «А чё?» — оробел Гаврилов. «Если все это ты сам написал, то лучше сразу сознаться». «Кем не быть? Не я. Я только бакс отстегнул. Говорю же, что не понимаю этих уравнений. В чем дело, дядь Лева?» «А в том дело», — торжественно произнес Лев Христофорович, «что человечество может вздохнуть с облегчением. Теорема Ферма доказана». «Ну и слава богу», — откликнулся Гаврилов. «Я рад за человечество. Давайте папочку, я пошел». «Никуда ты не пошел, и ничего ты не понял. Ты обязан сообщить мне имя и адрес автора этой работы». «Откуда мне знать?» «Напрягись». «А мне это без разницы». «Ты знаешь, сколько стоит эта курсовая?» «Думаю, что и 50 баксов не стоит». «Она стоит». Минс вскочил с кресла, подбежал к нижним стеллажам, вытащил с полки какой-то пузатый справочник на иностранном языке и принялся его листать. Гаврилов замер. Сейчас что-то случится. Минс отыскал нужную страницу и перевел на русский. «Доказательство теоремы Ферма ныне оценивается с превышением суммы в 200 тысяч долларов США. Эту сумму готовы заплатить Американская Академия Наук, Британское Королевское Общество, фонд Сороса, а также муниципалитет города Лион во Франции, который также обещает предоставить победителю звание почетного гражданина Леона». «Почетного гражданина?» — понял Гаврилов. Прочие награды по причине грандиозности не отпечатались в его сознании. «Не тебе», — сказал Минц, — «не тебе, бездельник». «А мне? Мне же причитается». «Молчать!» — рявкнул Минц. «Давай-ка мне адрес Международного университета». Случилось чудо. Теорема, которая не давалась величайшим математикам мира, покорилась безвестному сотруднику сомнительного университета. Не задавая больше вопросов, но тяжело дыша и даже покашливая, Гаврилов пошел с Минцем к себе и отдал ему конверт от реферата. С этим пакетом Минц отправился в университет, который, оказывается, располагался в доме купца Перенеева, как раз перед речным техникумом. Университет занимал не все двухэтажное здание, а только две комнаты в подвале, вход со двора. Дверь разбухла от зимней влаги, звонка на ней не было. С большим трудом Минц отворил дверь, она визжала, будто ее убивали. В первой комнате никого не было, во второй оказалась молодая женщина с наглым советским торговым лицом. Она сидела за ученическим письменным столом и распечатывала письма. Минц простоял с минуту в дверях, девица его не заметила. Она вынимала из конвертов письма. Если обнаружила в конверте купюру, то клала письмо направо, а если денег не было, то кидала в помойную корзину. «Здравствуйте», — сказал Минц. «Можно ли увидеть вашего ректора?» «Нет у нас лекторов», — ответила девушка. «У нас обучение заочное». Она накрыла стопку денег широкой ладонью и сдвинула их по столу к себе так, чтобы можно было свалить стопку на колени. «А вам чего? Если поступать, то по пятницам, а можно по переписке». «Я именно по переписке», — сказал Лев Христофорович. «Если претензии, то деньги не возвращаются». Лев Христофорович подпал под влияние этой наглой девицы и говорил с ней так же отрывисто и быстро, как она сама. «Деньги не нужны», — сказал Минц. «Что нужно?» «Адрес». «Адресов не даем». «Конкурентов боитесь?» «Не говорите. У нас в Гусляре из трех университетов наш самый клевый». «Мне надо поговорить с вашим человеком», — сказал Минц. «С тем, кто заочно курсовые пишет по 50 долларов». «Ну вот, блин, придется гнать его в той шее», — рассердилась девица. Хотя Минц ни сном, ни духом не собирался подводить автора курсовых. «Вы кого имеете в виду?» — осторожно спросил Минц. «Кого-кого? Кого и вы? Бруно Васильевича, черта старого! Я ему сколько раз говорила, не умничай, не выкобенивайся, не будь других умнее! У нас в писателях достойные люди работают. Один кандидат ветеринарных наук, у всех высшее образование, понимаешь? Третья жалоба за неделю. Нет, я Боре прямо скажу, гнать его или потеряем клиентуру». «А может, я другого имею в виду?» «Нет», — твердо сказала девица. «Дайте мне фамилию заочника, и вы увидите, что я права. Гнать его будем». «Заочника?» «Бруно паршивого». «Гаврилов», — сказал профессор, Николай Гаврилов, первый курс». «А у нас до второго еще никто не дотянул», — зловеще произнесла девица, словно призналась, что второкурсников приносили в жертву кровавым богам науки. Толстые, украшенные вишневыми ногтями пальцы шустро пробежали по картотеке на углу стола. «Гаврилов», — сказала она, — «послано две курсовых. За одну еще не плочено. Вы деньги принесли?» Девица вдруг резко обернулась к дверям. Видно, у нее было развито чутье, ждала удара в спину. «А вот и он», — сказала она почти радостно. «Явился, не запылился. Тебя уже с милицией ищут, шут гороховый». В подвале было не очень светло. Вошедший не сразу разглядел Минца, да и Минца его разглядеть не успел. «С милицией?» – прошептал голос от двери, и тут же послышались легкие неверные шаги, спешившие прочь. «Забежал, блин», – сообщила девица. «Даже денег просить не стал. Напугали мы его с вами». Она дробно рассмеялась, а Минц кинулся вверх по лестнице. Конечно, консультант Бруно Васильевич далеко не ушел. Был он не молод, куда старше Минца. Худ и плохо одет. На ногах у него были валенки с калошами, совсем уж редкая в наши дни обувь. А выше — черное узкое пальто и лыжная шапочка, вроде бы голубая. «Стойте», — сказал Минц. Бруно Васильевич припустил прочь. Пришлось, скользя и чуть не падая, бежать за ним по переулку. Старик оказался шустрее, чем думалось. Но все же возраст взял свое. Минц, уже разозленный от прыти беглеца и от того, что ему не желают подчиниться, разогнался, прижал старика к высокому забору и сердито заговорил. «Не бегите, я вам вреда не причиню. Только ответьте на один вопрос». Старик дышал часто и быстро. Он был невелик ростом. Расплющенный нос и выпеченные губы выдавали негритянскую кровь. Впрочем, каких только кровей не найдешь у наших соотечественников. Может, потому русский расист всегда не уверен в себе, требует паспорт у идеологического противника, но избегает показывать свой. Ох, не любили себя наши предки. «Только один вопрос», — сказал Минц. «Вам говорит что-нибудь имя фирма? Ферма. Ударение на последнем слоге». Французский математик. 17 века», — ответил старик. Он замолчал и поднял лицо к серому безнадежному небу, из которого вываливались снежинки и, подлетая к земле, превращались в холодные капельки дождя. «Правильно», — сказал Минц. «И он, в частности, известен теоремой, названной в его честь. Где бы мы могли поговорить?» «Не о чем нам разговаривать, Лев Христофорович», — сказал старик. Минц не удивился. «Преимущество, как и недостаток жизни в небольшом городке, заключается в том, что тебя знают, и ты обязан всех знать». «Можем пройти ко мне», — сказал Минц, — «на Пушкинскую. Угощу вас чаем с морожкой. Прислали из Норвегии. Мой аспирант всегда присылает бочонок годовщины смерти Пушкина». «Нет», — сказал старик, — «мне не о чем с вами говорить. Я устал». «Мне ничего от вас не надо», — сказал Минц. «Я хотел бы лишь засвидетельствовать вам мое расположение». «Ах, не до шуток мне», — отрезал Бруно Васильевич. «Немало людей в моей жизни обещали расположение и даже деньги. Однако заканчивалось это очередным разочарованием. Вы хотите использовать меня? Не удастся, я бесполезен». «А это?» — спросил Минц, поднося к носу Бруно Васильевича курсовую работу Гаврилова. «Это свидетельство моего бессилия», — уверенно ответил Бруно Васильевич. «Если вы не хотите идти ко мне», — сказал Минц, — «я вас провожу». «А зачем вам это?» — почти плакал старик. «Побалуетесь, вы смеетесь над стариком, а мне потом еще хуже станет. Зачем вам, профессору, к которому академики приезжают из Норвегии, морожку присылают? Ну зачем такому человеку марать руки о мое ничтожество?» «Хватит!» — прикрикнул Минц, который мог быть решительным и жестким, если к этому склоняли жизненные обстоятельства. «Вы не идете ко мне. Тогда мы идем к вам». «Ко мне нельзя», — сказал Бруно Васильевич. «У меня соседка злая». «Я тоже злой», — сказал Минц. Бруно Васильевич совсем оробел и более не возражал. Он молчал до самого дома. Минц тоже молчал. Ему было неловко за то, что напал на беззащитного человека. Они остановились перед черным от времени двухэтажным бревенчатым бараком. Когда-то в Великом Гусляре построили целый район этих домов десятка три. Решили развивать лесную промышленность за счет ссыльных. Было то в начале 30-х годов. Район называли Бревнами. С тех пор многое изменилось, и народ уехал, и бараки снесли почти все. «Вы с тех пор здесь живете?» – догадался Минц. «Нет», – ответил Бруно Васильевич. «Мы не местные». В сенях было совсем темно. Бруно Васильевич шуршал, водил пальцами по стенке, отыскивая ручку своей двери. «Я не запираю», — сказал он. И в его комнате было полутемно, окно завешено шторой. Из разных темных углов к ним двинулись кошки. Они не мяукали, а только сверкали глазами. «Они тоже знают, какое к ним отношение моей соседки Марии Семеновны», — прошептал Бруно Васильевич. «Она уже неоднократно обещала вызвать милицию». Кошки пропустили людей внутрь комнаты. Они стояли вокруг, подняв мордочки и ударяя по полу хвостами. Их было больше полудюжины. «Вы чувствуете, какие они голодные?» — спросил Бруно Васильевич. «Да», — сказал Минц. Кошки смотрели на него, как дети в приюте, которые понимают, что плакать — безумие, побьют и не накормят. «Я сейчас», — сказал Минц. Он хотел побежать на угол, там был продуктовый магазин. Но бежать не пришлось, потому что из-под лестницы вышла наглого вида бабка в норковой шубе. Она несла большую коробку, на которой была изображена кошка и написано «Вискас». «Деньги принес?» — спросила она. «Познакомьтесь», — сказал Бруно Васильевич. «Мария Семеновна, наша соседка и спасительница. Однако, к сожалению, я должен вас, Мария Семеновна, разочаровать. Не дали мне денег в университете». «Не дали, просили завтра зайти». «Сколько стоит?» — спросил Минц. «Плюс 15%, — сказала Мария Семеновна. «Но и меня понять можно. Пенсия у меня не человеческая, а кошачья. А желудок, простите, человеческий». Минц купил коробку с кошачьим кормом. Мария Семеновна ушла, пересчитывая деньги. Бруно Васильевич и кошки смотрели на Минца, не отрываясь. Минц почувствовал, что и Бруно Васильевич готов отведать кошачьего корма. Комната была бедной, захламленной, заставленной рассыпающимися вещами, как будто ее специально сделали такой, чтобы кошкам было удобнее играть в прятки. Бруно Васильевич поставил коробку на пол, а кошки начали остервенело рвать картон. Комната была надвое разделена занавеской, из-за нее донесся глухой задыхающийся голос. «Ты получил гонорар?» И непонятно было, мужское это или женский голос. Бруно Васильевич обернулся к профессору, приложил палец к губам, а затем сказал. «Гонорар за лекции обещают заплатить к концу недели. Сегодня в кассе денег не было». «Ты всегда так, лентяй!» Сердились за занавеской. «Пошел бы раньше, тебе бы досталось». Кошки шуршали оберткой вискоса. Шарики рассыпались по полу, кошки подхватывали их и хрумкали. «Садитесь». Бруно Васильевич показал на стул, сам сел на продавленный диван. «Я готов вам одолжить», — сказал Лев Христофорович. «Сколько вам нужно?» Бруно Васильевич не успел ответить, как из занавески послышалось. «Кто там у тебя? Почему незнакомый голос?» «Это мой коллега, мама», — сказал Бруно Васильевич. «Профессор Минц». «Не имею чести», — сказала мама Бруно Васильевича. Резким движением она откинула занавеску и выехала к гостю. Мать Бруно Васильевича, немолодая, черноволосая, губастая женщина, находилась в инвалидной коляске. Одета она была в черное, расшитое стеклярусом платье. Колени мамы были покрыты пледом, давно превратившимся в невнятную тряпку. Руки, лежавшие на тряпке, были усыпаны перстнями. Кошки перестали есть и уселись в ряд, демонстрируя уважение хозяйке. «Вот так и живем», — сказал Бруно Васильевич. «Я рад с вами встретиться», — сказал Минц матери консультанта. «К сожалению, я не был знаком с вами раньше». Мама прикрыла яркие карие глаза. «Вы состоятельный человек?» — спросила она. «Относительно». «Распространяется ли ваше благосостояние на бутылку шампанского?» «Разумеется», — сказал Минц. «Тогда докажите это», — сказала мама. Минц достал бумажник, открыл его, вытащил купюру с видом концлагеря в Соловках. «Мама, мне стыдно за вас», — сказал Бруно Васильевич. Минц подумал, что старик сохранился хуже, чем его мама. Впрочем, с женщинами восточного типа это случается. они как бы консервируются. Мама нажала на кнопку в ручке инвалидного кресла. Тут же в дверях, словно поджидала сигнала, появилась Марья Семеновна. Она держала поднос с четырьмя бокалами и открытой бутылкой шампанского «Новый свет». «Отечественная», — сказала она и поставила поднос на овальный столик, для чего пришлось сбросить на пол несколько книг. Кошки зашипели. Мама первой подъехала к столу, остальные тоже взяли бокалы. «Брют», — сказала мама. «Спасибо тебе, Мария Семеновна. Хоть ты и сволочь, но иногда в тебе что-то просыпается». «Это от жадности», — призналась Мария Семеновна. Она вытащила из пальцев Минца купюру и сказала: «Сдачи не ждите, Христофорович». «Мы знакомы?» — спросил профессор. «Ты соблазнял меня, когда учился на втором курсе», — сказала Мария Семеновна и, звонко расхохотавшись, убежала из комнаты. Только тут Минц сообразил, что не удосужился рассмотреть соседку. Мама пила медленно глоточками. Бруно засосал шампанское, не отрывая губ от бокала. «Что вас к нам привело?» — спросила мама. «Счастливый случай», — ответил Минц. Шампанское приятно ударило в голову, чего не могло случиться от обычного вина. «Профессор увидел у одного из заочников статью, то есть курсовую о теореме Ферма», — пояснил Бруно Васильевич. «Господи», — сказала мама, — «это позавчерашний день». «Мама, вам вредно так много пить», — сказал Бруно. Мама протянула руку с пустым бокалом, рука не дрожала. Бруно отрицательно покачал головой. Минц подумал, что тезка консультанта также качал головой на требования инквизиторов отказаться от идей множественности миров. Мама повернулась к профессору и протянула бокал в его направлении. Минц взял со стола бутылку и налил маме шампанского. Бруно Васильевич был недоволен. «Спасибо», — сказала мама. «Но, надеюсь, вы не выдадите нас. Вы производите впечатление порядочного молодого человека». Минц вопросительно взглянул на Бруно Васильевича. «Мама», — попросил тот, — «допейте до конца, идите отдыхать». «Эх», — произнесла мама, — «покой нам только снится. Если бы я не работала, то давно бы состарилась». Держа бокал как флажок на прогулке, мама уехала за занавеску. Бруно Васильевич закрыл дверь в коридор. Коты хрустели шариками корма. «Моя беда в том, — сказал Бруно Васильевич в полголоса, — что мама здесь не прописана. Эта история берет начало в том трагическом периоде нашей истории, когда я был выслан сюда как сын врага народа. Папа был расстрелян как враг народа, а мама сидела в лагере как жена врага народа. Я не мог получить образование». Неожиданно Бруно Васильевич всхлипнул и вытер рукавом щеку. «Я помню, как принес своему мастеру изобретение. Тот его одобрил, велел забыть, так как только попадешь на вид, ссылкой не отделаешься». «Кстати», — послышалось из-за занавески, — «я испытала этот страх еще до революции. Я пришла на кафедру химии к господину Столетову. Ему нечего было сказать по сути дела, но он и не стал читать. Что может принести немытая цыганка? Где швейцар? Кто пустил ее в стены?» «Мамочка, сколько раз вам говорить? Это был не Столетов, а академик Бах. Столетов никогда бы себе не позволил таких слов». «Может быть. Память играет со мной жестокие шутки. Но Василий Генрихович — бывший анархист. На какие уловки он не шел, чтобы скрыть свои способности? Но ведь не удалось». «Василий Генрихович — мой папа», — сказал Бруно. «Папа командовал дивизией у командира Егорова. Он делал вид, что почти неграмотный, но ведь проговорился». «А что Васе оставалось делать? Дивизия попала в холеру. Пришлось придумать сыворотку для лечения. Когда все выздоровели, 600 больных, не считая гражданских лиц, то, конечно же, об этом сообщили Троцкому. А Троцкий вызвал Василия в Москву. К счастью, не расстреляли, а дали лабораторию». «А судьба сыворотки от холеры?» — спросил Минц. «Ведь таково и сегодня не существует». «Лабораторию Васи чекисты расстреляли из пушек», — послышался голос из-за занавески. «Это совпало с репрессиями против анархистов в армии. Минц осторожно спросил. «А кто из вас, я имею в виду вас или вашего батюшку, кто из вас интересовался математикой?» «Вы все о теореме Ферма?» — спросила мама из-за занавески. «В частности?» «Я вам многим обязана, профессор», — сказала мама. «Я давно не могла позволить себе даже рюмку этого зелья. Понимаете, мы с Бруно столько лет боялись, столько лет таились, что начали записывать некоторые результаты своих размышлений лишь недавно. С начала 90-х годов. Кое-что осталось от папы». «Я не получил настоящего образования», — сказал Бруно. «Приходилось самому проходить университеты». «А ваш отец?» Дверь из коридора открылась, сунулась рожа Марии Семеновны, женщины пожилой и толстолицей. «Я вам сама скажу, они от страха врать будут», — заявила она. «Василий Генрихович — чистой души человек. Он всегда здесь жил, еще с тех времен». Бруно Васильевич кинулся к двери и захлопнул ее, чуть не прищемив нос соседки, и уже сквозь дверь закричал. «И не смейте вмешиваться в нашу жизнь!» «А сколько можно трепетать?» — послышалось из-за двери. «Времена у нас другие пошли!» Из-за занавески послышался стрекот пишущей машинки. Это настолько удивило Льва Христофоровича, что он сделал шаг и заглянул за занавеску. Он увидел, что мама поставила на колени старинную портативную машинку и строчит на ней. «Не обращайте внимания», — сказал Бруно. «Это у нее рефлекс. Это у нее от волнения и от шампанского. А нельзя ли мне ознакомиться?» «Ничего интересного вы не найдете», — сказал Бруно Васильевич. «Не надо копаться в прошлом». Мама оторвалась от машинки. «Я вечно воюю с мальчиком», — сказала она. «Но он у нас кормилец. Куда мне без него? Возьмут в приют, машинку отнимут. Вот я и помру». «Времена изменились», — Минц повторил слова соседки. «Чего вы боитесь? При удачном стечении обстоятельств доказательство теоремы Ферма принесет вам сотни тысяч долларов». «Вы думаете, что мы, выжившие из ума анахареты?» — закричала мама. «Мы не хуже вас знаем, что времена изменились. Мы уже 7 лет как посылаем наши статьи и заметки в серьезные журналы. Нам даже не отвечают». «Но почему?» «Что бы вы сделали на месте редактора журнала «Природа», если бы получили статью о практических проблемах бессмертия с обратным адресом Великий Гусляр, улица Кривобокая? Не пожимайте плечами, у них там тоже есть мусорная корзина. Так что для нас нет разницы между террором и демократией». «Вы преувеличиваете», — возмутился Минц. «Я сегодня же напишу письмо главному редактору журнала «Природа». Кажется, там Александр Федорович. Чудесный человек, большой ученый». «И подпишетесь, профессор?» «Разумеется. У вас мафия похлеще уголовной», — вздохнул Бруно. Из-за занавески донесся мамин голос. «Сынуля, напомни постоянную планку. Совсем склероз заел». «Мама, не позорь наше семейство», — воскликнул Бруно Васильевич. «Энергия равна FH, где F — частота осциллятора, H и будет постоянной планка». Минц поддержал Бруно Васильевича. «Спасибо, мальчики», — откликнулась мама. На этажерке громоздилась кипа машинописных листов. «Это все ваши опусы?» «Никому ни слова», — прошептал Бруно. «У нас отнимут комнату. Мы живем, как пенсионеры-инвалиды». «А меня дадут в богадельню», — сказала из-за занавески мама. «У меня паспорт просрочен». «У меня тоже», — сказал сын. «Отдадут. Каждый день жду, когда участковый придет и освободит помещение». Мария Семеновна вошла с подносом, на котором стояла вторая бутылка шампанского. «Я уж на них повсюду написала. Только теперь все так распустились, что на сигналы не реагируют». «Маме нельзя больше пить», — сказал Бруно. «Вы же знаете, что я в ее возрасте». «Ах, оставь. Живем лишь дважды», — ответила мама, выезжая из-за занавески. «Разливайте, профессор». «Как же это началось?» — спросил Минц, отхлебывая из бокала. «Я имею в виду эти курсовые». «Это я посоветовала», — сказала Мария Семеновна. «Негде повернуться от бумаги». «Мы получаем в университете списки адресов», — сказал Бруно. раскладываем по конвертам никому не нужные статьи и рассылаем». «Значит, Гаврилов не исключение?» «Он один из сотни. Каждая статья приносит нам не меньше 20 рублей чистого дохода». «Нужда», — вздохнула мама. «Она чему хочешь научит». «И вы не боялись разоблачения?» «Ну, кто будет читать курсовые заочников, если они напечатаны без правки через 2 интервала?» — спросил Бруно. «Я замечательная машинистка», — похвалилась мама. «Я даже пыталась зарабатывать так деньги. Но случилась беда. С середины второй страницы я начинала печатать собственный текст. Меня выгнали». Бруно поставил на стол пустой бокал и обернулся к Минцу. «Ваше появление — тревожный сигнал. Это должно было случиться, рано или поздно». «Мое появление — замечательный сигнал», — возразил Минц. «Ваш талант вернется к людям». «Не только людям плевать на наш талант», — отозвалась мама. «Ну и мы сами в нем разочаровались». Но Минц был настойчив. «Я вам гарантирую славу и благополучие. У вас остались вторые экземпляры так называемых курсовых». «Мы никогда не тратим лишнюю бумагу», — сказал Бруно. «Надо экономить». Минц подошел к этажерке и стал по очереди поднимать листы. Он стряхивал с них пыль и моль. Он зачитался. Через полчаса он произнес. «Я не нахожу слов. Каждая строка — шаг человечества в будущее, а вас — в бессмертие». «Я тебя предупреждала», — сказала мама. «Он нас подведет под монастырь». «Он утверждает, что времена изменились». «Как бы они ни менялись, но вечный закон российской жизни остается прежним. Не высовывайся». Сын с матерью поссорились, в ссору вмешалась Мария Семеновна. Минц временно раскланялся. Он спешил в международный университет. Ему нужны были адреса заочников, которые получили свои курсовые и дипломы. Надо было спасать многолетний труд странного семейства. К сожалению, поход Минца не дал результатов. На двери университета висел амбарный замок, а у входа маялись кредиторы. Огорчению Минца не было границ. Он ринулся обратно на кривобокую улицу. У дверей барака его ждала Мария Семеновна. «Не спеши, Лев Христофорович», — сказала она. «Только что они собрались и ушли». «Куда? Зачем? Ведь я же сказал, что эпоха непризнания завершилась». «Они говорят, что им еще пожить хочется. Машинку в рюкзак, бумаги в мешок, а кошки за ними сами побежали». «Вы должны знать, куда они уехали». «Мне, Лев Христофорович, дорога память об их папе Василии Генриховиче де Орбе. Не дам тебе их координатов, хоть пытай, хоть убей. Своей любовью ты их погубишь». «Можно хоть заглянуть в их комнату», — упавшим голосом произнес Минц. «Заходи, сделаю для тебя такое одолжение в память о твоих горячих ласках. Но я все равно ее на свое имя перепишу. А что осталось, на помойку». Минц смутился. Он прищурился, разглядывая Марию Семеновну, но в этой полновесной пожилой женщине не смог угадать своей юношеской жертвы. Комната была почти пуста. На этажерке лежал забытый конверт с надписью «Курсовая работа курсанта второго года обучения речного техникума». В нем обнаружилось сжатая скрепкой статья под таким названием «К вопросу о выведении токсинов из организма». Минц по привычке заглянул на последнюю страницу. Кончилась статья так. «Пользуясь нашим методом вывода из организма токсинов с помощью энзима F, можно продлить человеческую жизнь до бесконечности. К моменту завершения настоящего исследования продолжительность жизни подопытных добровольцев Бруно Д.О. и его матери Э.С., достигла, соответственно, 280 лет и 302, что, разумеется, не является пределом. Больше Минц не видел этих людей и не слышал о них. Проблемой выведения токсинов из человеческого организма по методу Д.Орбе занимаются 2 открытых и 6 закрытых институтов. Достигнуты обнадеживающие результаты. Версальский флигель напротив дома номер 16 по Пушкинской снесли окончательно. Здание банка поднялась на 30 этажей сплошного черного стекла.